Будьте в курсі. Коротко о главном. Real fast, I want to share with you about that personal strategic cycle. Очень быстро я бы хотел рассказать вам о личном стратегическом цикле. Now, if you've already listened to the original 25th hour, если вы слушали аудиокнигу «Ваш 25-й час», this will be good review. Тогда эта информация пригодится вам для того, чтобы повторить. If you have not, если не слушали, I'm going to go too fast here for you to get everything. Тогда, наверное, вам покажется, что я не говорю достаточно детально. But it's important before we start talking about how to manage your time as an executive. Но перед тем, как начать обсуждать, как управлять своим временем, будучи руководителем, you understand the most important thing about managing time. Нужно понять самую важную вещь относительно управления временем. And that's understanding you. Это разобраться в себе. I remember in 1993. Я помню, как в 93-м году. A client called me and asked me a question. Клиент позвонил мне и задал вопрос. Can you teach our people about time management? А вы не могли бы научить наших сотрудников управлять временем? And I thought to myself, well, no. Я подумал, вообще-то нет. Because I've always maintained this. Потому что я всегда придерживался следующей мысли. That we cannot understand how to prioritize our time. Мы не можем расставлять приоритеты. Until we understand what we want to do with our life. До тех пор, пока не поймем, чего мы хотим достичь в этой жизни. And I'm talking here about having some goals. И здесь я говорю о постановке целей. When I talk about this personal strategic cycle, и когда я говорю об этом личном стратегическом цикле, there are a couple of things that I want you to think about. Я хочу, чтобы вы задумались о нескольких важных вещах. If you're going to set goals for your life. Для того, чтобы поставить себе в жизни достойные цели. There's really six simple steps. В данном цикле шесть простых шагов. Number one. Первое. You've got to understand what you're doing. Вы должны понять, чем вы занимаетесь. What are you doing now? Что вы делаете сейчас? How well do you do it? И насколько хорошо у вас это получается? What are things you do well? Что у вас получается отлично? What are things that you don't do well? Что не является вашим коньком? Number two. Второе. Set your focus narrow. Вы должны сконцентрироваться. This is where we're going to set some goals. Здесь вы должны поставить перед собой четкие цели. And the goals are going to be a filter for all of our priorities. И эти цели станут фильтром, на основе которого вы будете расставлять приоритеты. Think about this. Задумайтесь вот о чем. How can we decide what's a priority? Как мы можем определиться с приоритетами? Until we have some goals that are driving our life. Если мы не поставили перед собой цели, которые ведут вперед нашу жизнь. Step number three. Шаг номер три. We need to plan to succeed. Для того, чтобы достичь успеха, мы должны планировать. This means we need to set up some very, very simple plans. То есть мы должны создать для себя несколько простых планов. Little 1% steps. И разбить их на небольшие шаги по 1%. So we can actually see how the goals can become a reality. Для того, чтобы понять, что нужно сделать, для того, чтобы цели стали реальностью. Step number four. Шаг номер четыре. We have to action ideas. Мы должны начать действовать. Meaning we gotta go out and start doing something. То есть мы должны реализовывать задуманное. Step number five. Шаг номер пять. That's our evaluation. Это процесс оценки. We take a look at what we've done. Мы должны посмотреть на то, что уже сделали. And we ask ourselves if we're really achieving what we wanted to achieve. И задать себе вопрос, действительно ли мы достигаем того, что планировали достичь. And step number six. И шаг номер шесть. Revise, renew and challenge. Это анализ, пересмотр и новый вызов. This is where we make changes. Здесь мы должны пересмотреть то, что мы делаем, и изменить кое-что. So that we can get better. Для того, чтобы совершенствоваться. And we can get closer to achieving those goals that are the most important things in our lives. И приближаться к достижению целей, которые являются самыми важными в нашей жизни. I'm sharing this with you for one simple reason. И я рассказываю вам все это по одной простой причине. You can't manage your time. Вы не сможете управлять своим временем. Unless you've got specific goals. До тех пор, пока не поставите перед собой конкретные цели. That you really want to achieve. Которых вы действительно хотите добиться. So as we go through some of these time management techniques for executives, поэтому когда мы будем обсуждать техники управления временем для руководителей, they're all dependent on you getting control of you. Поймите, что все они зависят только от того, насколько вы сможете контролировать самого себя. To get details about the personal strategic cycle. Для того, чтобы получить более детальный анализ стратегического цикла, you may want to listen to the original 25th hour. Возможно, вам стоит послушать оригинальную книгу «Ваш 25-й час». If you already understand what I'm talking about, если вы уже понимаете, о чем идет речь, and have harnessed the power of setting goals, если вы уже овладели мастерством постановки целей, then good for you. Тогда я очень за вас рад. Because we're really ready to get started. Потому что тогда мы готовы начинать. So our focus here is about managing time as an executive. В этой программе мы будем говорить о том, как управлять временем, будучи руководителем. I have 22 different tips. И я хочу предложить вам 22 идеи. I'm going to share with you that I and my managers use all the time. Хочу рассказать вам о том, что делаю я и мои менеджеры. to be able to effectively manage our time, для того, чтобы эффективно управлять нашим временем, and our business responsibilities, и справляться с задачами нашего бизнеса. Just remember though, но помните вот что, until we create those goals, до тех пор, пока мы не поставим перед собой цели, the success of most of these tips, успешность большинства этих идей, is going to be very limited. Будет под вопросом. So I hope you're ready to get started. Надеюсь, что мы готовы начинать. Because I am. Потому что я готов. I'm going to go through these tips quick. Я буду делиться этими идеями очень быстро. So you probably want to take a lot of notes. Поэтому постарайтесь записывать все, что слышите. Why am I going to go through them fast? Вы спросите, почему я буду рассказывать о них быстро? Well, we're talking about time management, aren't we? Потому что мы говорим об управлении временем.